Задачи социальной психологии и проблемы общества. Острота проблем социальной психологии диктуется, однако, не только некоторой неопределенностью ее положения в системе наук и даже не преимущественно этой ее особенностью. Весьма важной и существенной чертой социально-психологического знания является его включенность, в большей мере, чем других областей психологии, в социальную и политическую проблематику общества. Конечно, это касается в особой степени таких проблем социальной психологии, как психологические характеристики больших социальных групп, массовых движений и так далее. Но и традиционные для социальной психологии исследования малых групп, социализации или социальных установок личности связаны с теми конкретными задачами, которые решаются обществом определенного типа. В теоретической части социально-психологического знания непосредственно влияние конкретных социальных условий, традиций, культуры. В определенном смысле слова можно сказать, что социальная психология сама является частью культуры. Отсюда возникают, по крайней мере, две задачи для исследователей. Во-первых, задача корректного отношения к зарубежной социальной психологии, прежде всего к содержанию ее теоретических позиций, а также методов и результатов исследований. Как об этом свидетельствуют многочисленные западные работы, большинство исследований в социальной психологии всегда вызвано к жизни конкретными потребностями общества. Следовательно, сама ориентация исследований должна быть внимательно изучена под углом зрения задач, поставленных практикой, существующей в условиях совершенно определенного типа общества. Современные научные исследования не могут осуществляться без определенной системы их финансирования, а система эта сама по себе диктует и цель, и определенную окраску основного направления работы. Поэтому вопрос об отношении к традиции социальной психологии любой другой страны не имеет однозначного решения. Нигилистическое отрицание чужого опыта здесь столь же неуместно, сколь и простое копирование идей и исследований. Не случайно в современной социальной психологии в качестве одного из ключевых используется понятие «социальный контекст», что означает требование привязанности исследования к определенной социальной практике. Во-вторых, задача тщательной обработки проблемы прикладного исследования в социальной психологии. Исследования, проводимые непосредственно в различных звеньях общественного организма, требует не только высокого профессионального мастерства, но и гражданской ответственности исследователя. Направленность практических рекомендаций и есть та сфера, где социальная психология непосредственно вторгается в общественную жизнь. Следовательно, для социального психолога весьма остро стоит не только вопрос о профессиональной этике, но и о формулировании своей социальной позиции. Французский социальный психолог Московиси справедливо заметил, что задачи для социальной психологии задает именно общество. Оно диктует ей проблемы. Московиси, 1984. Но это означает, что социальный психолог должен понимать эти проблемы общества, уметь чутко улавливать их, осознавать, в какой мере и в каком направлении он может способствовать решению этих проблем. Академизм и профессионализм в социальной психологии должны органически включать в себя и известную социальную чуткость, понимание сущности, социальной ангажированности этой научной дисциплины. Особенно остро эти проблемы встают в те периоды, когда само общество переживает радикальные трансформации, когда все проблемы в нем подчинены происходящим социальным изменениям.